Эпилог. 22 мая 2026 года. Москва, СССР. В Демократической Республике Техас пятый день продолжается забастовка рабочих нефтяной отрасли, вызванная решением правительства о сокращении добычи нефти. В дверь постучали. «Алиса, стоп!» — скомандовал я. Доносившийся из стоявшего на письменном столе динамика голос виртуального помощника смолк. «Саша, заходи», — сказал я. Дверь приоткрылась. В кабинет заглянула моя жена Александра Сергеевна Пеняева. Вместе с Сашей в кабинет проник и аромат плюшек с корицей. Я с сожалением посмотрел на давно опустевшую кофейную чашку, что стояла у края стола. Я не вспомнил, как давно я ее опустошил. Александра переступила порог, поспешно прикрыла дверь, словно испугалась, из кабинета сбежит мое рабочее настроение. Она бесшумно прошла по мягкому ковру до письменного стола, окинула взглядом лежавшие на столе пухлые папки, взглянула на притихшую колонку Алиса. «Вася, ты не забыл, что через полчаса к нам придут Гагарины?» — спросила Саша. Я снял очки, положил их поверх папок, потер глаза, ответил. «Помню, Сашенька, поэтому и задержался. Изучал материалы, которые прислал вчера Черепанов, потому что Юра первым делом спросит, как продвигается черепановская программа «Марс для людей». Саша удивленно приподняла брови. «Разве Юра не следит за этой программой?» — спросила она. «Я думала, это Гагарин нам сегодня расскажет об освоении космоса. Ведь у тебя и помимо космоса проблем хватает. Разве не так?» Я взял жену за руку и сказал. «Юрию Алексеевичу теперь не до марсианской программы Черепанова. Он сейчас полностью погружен в испытание двигателя ТРК-18. Ведь это разработка его внука, разве забыла?» Александр пожал плечами, спросила. «Вася, так это правда, что мы скоро полетим в другую звездную систему?» Я улыбнулся. «Вот у Юрия Алексеевича сегодня это и узнаем. За ужином». Александра нахмурилась. Я вспомнил, она вот так же хмурилась при виде меня в те оба раза, когда мы с ней впервые встретились. «Вася, так нечестно. Неужели тебе сложно мне ответить?» «Сашенька», — сказал я, — «не сердись. Мне в этом месяце было не до программы межзвездных полетов. Но Юрий Алексеевич неделю назад обмолвился, в ней случился прорыв. Сегодня он нам расскажет подробности». Я погладил жену по руке. Александра строго посмотрела мне в глаза. «Вася, ты помнишь, что пообещала мне 2 года назад?» — спросила она. «Назвать в честь тебя новую улицу в городе Королёв на Марсе?» «Вася, не отшучивайся. Ты мне обещал, что скоро выйдешь на пенсию. Как это сделал Юра Гагарин? Он передал тебе пост генерального секретаря ЦК КПСС в 2008 году. Ты работаешь на этом посту уже 18 лет. Не пора ли взять с Юры пример и стать обычным советским пенсионером, чтобы мы могли хотя бы 2 раза в год спокойно отдыхать на Байкале, как это делают Гагарин? Когда уже наступит это твое скоро?» Саша насупилась. Я развел руками, ответил. «Юра руководил страной 23 года, а я работаю на этом посту чуть меньше 18 лет. Я еще не выработал пенсионный стаж. Потерпи еще лет 5, Сашенька. Ладно». Александра сверкнула глазами. «Вася, ты примерно те же слова сказал мне 2 года назад». «Тогда я не называл точный срок», — ответил я. «Теперь у тебя есть четкий ориентир. Ты довольна?» Саша взглянула на меня сверху вниз, положила ладонь мне на плечо. «Хочешь сказать, через 5 лет ты сдашь дела преемнику и пройдешь полный курс омоложения?» — спросила она. «Насчет курса омоложения я ничего не говорил». «Вася!» «Но я пройду его, если сочту нужным». Саша улыбнулась, я будто бы вновь увидел перед собой ту 19-летнюю девчонку, с которой случайно повстречался в Москве, когда вернулся из армии. «Ладно, Василий Богданович», — сказала Александра. 22 мая 2031 года я напомню тебе твои сегодняшние обещания. Вот увидишь». Саша прищурилась. Я пожал плечами. «Не сомневаюсь в этом». Саша посмотрела на папки с отчетами и спросила. «Как дела у Черепанова? В новостях говорили, что население города Королев на Марсе в прошлом месяце перевалило за 300 человек. Когда мы уже пройдемся по Марсу без скафандра?» Я усмехнулся. «Еще не скоро, Сашенька. Но Леша пообещал, что через 10 лет наша марсианская колония станет полностью самодостаточной. Только просит на это денег. Очень много денег, как обычно. Ты увеличишь его программе финансирования? Еще?» Александра недоверчиво приподняла брови. Я пожал плечами. «Сегодня посоветуюсь по этому поводу с Юрием Алексеевичем, потому что строительство второй орбитальной станции «Звезда КЭЦ» обойдется нашему бюджету недешево. Не всем такие траты понравятся». «Какая еще вторая станция?» — спросила Саша. «Зачем Леша она понадобилась? В новостях говорили, что «Звезда КЭЦ» работает исправно. Внук моей знакомой там трудится, отправляет грузовики на Марс». Я постучал пальцем по картонной папке, сообщил. «Черепанов мне тут расписал перспективы. Его расчеты показали, что при запуске в эксплуатацию станции «Звезда КЭЦ-2» грузопоток между Землей и Марсом увеличится в 1,5 раза». «Зачем это нужно?» — спросила Саша. «Что нам это даст?» Я откинулся на спинку кресла. Посмотрел на покрытое тонкой сеточкой мимических морщин лицо своей жены. При таком раскладе терраформирование Марса пройдет почти в 3 раза быстрее, сказал я, согласно утверждениям Черепанова. Мы уже через 2 года после запуска второй станции увеличим население Марса на 170%. Я снова указал на папки и добавил. Леша сравнивает освоение Марса с колонизацией Америки. Его расчеты показывают, что именно с Марса лежит дорога в другие звездные системы. Он доказывает, что именно скорейшее освоение Марса — наша важнейшая задача на ближайшие десятилетия. Саша пожала плечами. «Вася, а куда нам спешить?» — спросила она. «Ведь мы с тобой в любом случае не доживем до завершения этого вашего терраформирования. Что через 100 лет мы полетим к другим звездам, что через 200, в масштабах мировой истории это незначительные отрезки». «Резонный вопрос, Сашенька. Важный. Мы обсудим его сегодня с Юрием Алексеевичем». Саша улыбнулась, взяла со стола пустую чашку. Она шагнула в сторону выхода, но вдруг снова замерла. Она повернулась ко мне и будто бы укоризненно качнула головой. «Мне сегодня утром позвонила дочь», — сказала она. Рассказала, что в субботу была на выступлении нашего внука в концертном зале гостиницы «Россия». Пожаловалась, что твоя сестра явилась туда в компании этого старого ворчуна Высоцкого. Ведь в прошлом месяце Высоцкий снова назвал нашего внука бездарностью. Я читала его интервью в «Комсомольской правде». «Но Высоцкий ведь пришел на концерт», — сказал я. «Пришел». «Как ты думаешь, кто по собственному желанию будет почти 2 часа слушать бездарность?» Саша усмехнулась. «Вот и я дочери так же сказала», — заявила она. «Высоцкий просто завидует нашему мальчику и его таланту. Я рада, что хоть наш внук не сглупил и не зарыл свой талант в землю, как это сделал его дед». Александра вздохнула. «Вот выйду на пенсию и спою на сцене вместе с внуком», — пообещал я. «Представляю это зрелище», — сказала Саша. «Вася, чтоб ты не пел, весь зал будет слушать твое пение только стоя». Я дернул плечом. «Главное, чтоб слушали». Саша покачала головой. Она указала на часы и напомнила. «Вася, у тебя осталось 20 минут, чтобы привести себя в порядок до прихода Гагариных». «Успею», — пообещал я. Саша ушла, прикрыла за собой дверь кабинета. Я снова потер глаза. «Эмма, назови мне сегодняшнюю дату», — сказал я. «Господин Шульц, сегодня 22 мая 2086 года», — ответила Эмма. «Среда». «Прекрасно, Эмма. Чем порадовала нас эта среда? Озвучь мне сегодняшние новостные заголовки». «Господин Шульц, главной новостью дня стало заявление генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Европейского Союза о своей скорой отставке по состоянию здоровья». Я слушал приятный голос моей виртуальной помощницы и рассматривал висевшие на стене моего кабинета фотографии. Каждая из этих фото напоминала мне о том или ином этапе моей нынешней жизни, так не похожей на мою прошлую жизнь. Я рассматривал лица людей на этих фотопортретах и прислушивался к рассказу Эммы. «Сегодня, 22 мая 2086 года, на аллее Кая Циолковского в городе Королев на Марсе впервые в этом году распустились цветы на яблоне», — говорила Эмма. «Как и в прошлом году, первым зацвело дерево, подаренное городу первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным. Это долгожданное событие стало сигналом для начала 17-го по счету ежегодного марсианского фестиваля цветущих яблонь». Конец книги. Читал Константин Загадский.